Глава 12. Вид из лифта. Как доктор Иллингворт дьявола играл. «И лишь тогда мы стали приближаться к сути дела, к месту, где собака была зарыта. Но после всего этого потока сознания, который я уже выслушал, мне не хотелось обрывать рассказ старика и просить его быть кратким, ведь он умел подмечать детали». Он и сам как будто ощутил перемену атмосферы вокруг, хотя и не понимал, в чем причина. Это уже была не игра, теперь речь шла об убийстве. И поскольку Иллингворт изначально ожидал, что оно произойдет, его память работала словно кинокамера, фиксируя все, что он видел и слышал. Он сидел у меня за столом и машинально пытался курить уже истлевшую до окурка сигару. Лицо его было серым и уставшим. И тем не менее он продолжал свой рассказ хриплым, как у ворона, голосом. «Я прекрасно понимаю», — сказал он, вытирая лоб, — «что на этом этапе вы хотите от меня максимальной точности, так что я постараюсь ее соблюсти. Первое, что мне удалось разглядеть со своего наблюдательного поста, — были мраморные колонны, стоящие примерно в 10 футах друг от друга по эту сторону стены. За ними я смог различить обширное пустое пространство в центре зала и другой ряд колонн на противоположной его стороне, а уже за ними ряд повозок. Справа от меня шла та лестница в глубине зала. Крепко прижавшись щекой к решетке вентиляции и глядя налево, я мог рассмотреть даже кусочек бронзовых входных дверей. У этих-то дверей собралась шепчущаяся толпа. Среди них были злокозненный сторож Пруэн, пухленькая девушка в красном платье, которую я повстречал до этого, а еще стройная блондинка, я ее раньше не видел. Одна из них, должно быть, была Мириам, вероломная предательница своего возлюбленного, а другая — Харриет, о которой говорил доктор Гейбл. И, наконец, среди них был и тот злодей, которому надлежало изображать принца Мирханского. Уже облаченный в похищенный костюм, он яростно жестикулировал. В этом невыразимо ужасном месте, залитом искусственным бледно-голубым лунным светом, даже шепот разлетался эхом. Дверь в кабинете хранителя отворилась. Доктор Гейбл и светловолосый молодой человек вышли наружу, и я наконец-то мог слышать, о чем они говорят. Их разговор показался мне совершенно нелепым и даже абсурдным, однако же я цитирую его дословно и могу поручиться за точность своих слов, поскольку находился едва ли не в 10 футах от них. «Да не может же он и впрямь быть Иллингвортом!» — понизив голос, возражал доктор Гейбл, готовый сорваться на виск. «К чертям это все, Рон! Говорю тебе, он какой-то псих! Он назвался Уоллесом Бири из Скотланд-Ярда и все напевал про Брюса с Уоллесом и бои. Вот очередной пример того, на какие удивительные фокусы способен человеческий разум. За скобками могу добавить, что не припомню того, чтобы цитировал при нем этих звучных строк Роберта Бернса». «Все, нам крышка!» — запричитал его собеседник. «Я уже вычислил, что это был матерый жулик Холмс, секретарь, предавший своего начальника. Иди наверх, поговори с Пруэном. Он все это время стоял у дверей. Ему же сразу показалось, что этот супчик какой-то странный. Тем более, что минут через 10 после того, как явился этот Иллингворт, или кто бы он там ни был, пришел настоящий актер из театрального агентства». Доктор Гейбл просто как с цепи сорвался. «Ну так почему Пруэн молчал-то? Почему он нас не предупредил?» — воскликнул он. «И где теперь этот настоящий актер? Он ко мне не заходил. Где он?» «Я не знаю, и никто, кажется, не знает», — ответил Холмс. «Пруэн не посмел покинуть пост у дверей на тот случай, если неожиданно нагрянет Маннеринг. К тому же актер здесь появился только минут 5 назад или около того. и Пруэн не дотумкал, что к чему, пока не встретил его. Он не посмел оставить пост. Я спустился сразу после этого. Пруэн мне все рассказал, и я побежал к тебе. Слушай, Джерри, чего мы тут стоим-то? Бога ради, давай вернемся туда, вытащим Иллингворта из лифта, извинимся и попробуем его успокоить. Если можно было бы вернуть время назад, я бы ни за что на это не согласился. Если старик когда-нибудь узнает, я останусь без работы. И с Сэмом в миссии после такого просто считаться перестанут. Но ты же знаешь этого Апсли. Да и тебя из дома вышвырнут. Это уже не говоря о том, что будет с Мириам. Надо это все как-то замять. В самом деле, более чем странно было слышать такое от члена банды. Он говорил так рассудительно и хладнокровно, что у меня ум за разум зашел. Был ли он наименее кровожадным из всей бандитской шайки, или же здесь имела место какая-то ошибка? Но у меня не было времени размышлять обо всех этих хитросплетениях судьбы, ведь перс-самозванец Бакстер отделился от толпы перед дверями и уже спешил к парочке, стоявшей под решеткой вентиляции. По пути сюда ему пришлось проследовать мимо ряда витрин, в которых было выложено великое разнообразие всякого оружия. Затем же его путь лежал мимо пяти повозок, выставленных у противоположной стены зала. Минуя огромную черную повозку с крытым верхом, каких я прежде никогда не видел, он, кажется, бросил взгляд на пол куда-то позади нее. Он пригнулся, пролез под повозкой, и так как прямо там находилась колонна, исчез из виду на несколько секунд, а затем снова появился, держа на ладони нечто маленькое и темное. С такого расстояния я не смог разглядеть, что это было, хотя Господь и одарил меня чрезвычайно острым зрением. Как я уже говорил, все это происходило одновременно с беседой двух сообщников под вентиляционной решеткой, и позволю себе добавить, что ни моя головная боль, что ни боль от перенесенного мною унижения немало не успокоились от того, каким тоном обо мне отзывался доктор Гейбл. «Так, боюсь, что все придется отменять», — сказал доктор Гейбл. «Уже почти 11. У нас вообще ничего не готово, в лифте сидит какой-то псих, а теперь, видимо, еще и актер из агентства Брейнард явился. О, Боже!» В этот момент тот самый Бакстер, одетый в синюю вышитую тунику, брызжа слюной подошел к собравшимся. Я успел заметить, что его лицо искусственно затемнили. У него была привычка постоянно прикасаться к нему и водить рукой по щекам, словно умывающийся кот. И по спутанности и растрепанности волос я понял, что под овчинной шапкой на нем был черный парик. Все его брюзжание состояло теперь из поочередных «слышите» и «черт побери». Честно признаться, вдобавок к ужасу от ситуации, в которой я оказался, на меня нахлынула волна изумления, ведь вероломный заговор этой шайки теперь начал казаться мне проделкой хулиганистых школьников. «Нет, ничего мы не отменяем», — огрызнулся Бакстер. «Кто сказал? На попятную мы уже не пойдем». Когда же доктор Гейбл стал объяснять ему положение дел, Бакстер оборвал его. «Ты прямо как девица наверху говоришь. Пусть эта зануда, кто б он там ни был, еще в лифте посидит. Так даже лучше будет. Можно спустить его с цепи в подходящий момент и выпихнуть к манерингу для пущего эффекта. Я вот что хочу знать. Где актер, которого мы вызвали?» Пруэн сказал, что он зашел в музей. Он же не мог раствориться в воздухе, как привидение, но разве что улизнул через черный ход. В любом случае, что за ерунда здесь творится? Смотрите!» Он протянул на руке вещицу, которую, видимо, подобрал по дороге сюда, и, едва держась за выступ под решеткой, я увидел, что это был какой-то комок волос или шерсти, вырезанный в форме усов. «Я эту штуку по всему музею обыскался», — сказал Бакстер. «Ринки все твердил, что я непременно должен их нацепить. Он просто повернулся на всяких усах и париках. И вот я нашел это на полу. Едем дальше. Где мой кинжал? Я его тоже никак не могу найти. Как мне, черт побери, играть свою роль без кинжала? Это же самое важное во всем деле. Рон, ты же у нас отвечаешь за реквизит. Где мой кинжал? Ни малейшего понятия не имею, где твой кинжал, — ответил Холмс, сжимая челюсти, прямо как мой друг мистер Мёрдок в своих чревовещательных номерах на церковных праздниках. Я открыл витрину и выложил его на лестнице прямо у тебя под носом. Тебе в голову не приходило, что могут быть вещи поважнее, чем поиски твоего кинжала? Прямо сейчас! Сэм! Выругавшись, Бакстер обернулся и поспешил обратно в переднюю часть музея. Двое других, все еще переговариваясь, последовали за ним, и я, вытягиваясь как мог, старался уследить за ними взглядом. Не могу сказать отчего, но я потерял равновесие. Со мной такое случается, так говорит моя жена. Она частенько пеняет на всякие незначительные поломки в доме. Стоит мне задуматься, и ноги перестают меня держать, хотя я склонен полагать, что в данном случае дело было отчасти и в картине, которую я в тот момент наблюдал. Как бы то ни было, я слишком сильно наклонился вперед, и ящик выскочил из-под моих ног. От падения меня спасло лишь то, что я ухватился обеими руками за выступ под вентиляционным отверстием и спрыгнул. «И вновь, сэр!» Провидение выбило ящик из-под моих ног. В неустанных попытках установить ящик на место я наткнулся пальцами на нечто холодное. На ощупь я вмиг определил. Это было лезвие топорика, лежавшего на полу лифта. Я едва не вскрикнул от радости, когда наткнулся на него, потому как от физической боли и боли от перенесенного унижения мои нервы были в столь натянутом состоянии, что сердце просто разрывалось от желания сразиться с этими злодеями. И, признаю без тени стыда, на мои глаза едва не навернулись слезы. Вооружившись этим топориком, словно индейский воин с улиц Майами, я мог бы, наверное, бросить вызов своим врагам и ответить им на языке непокорных семинолов. «Пусть горят ваши сердца, я колен не преклоню!» Рук, что свободу обрели, вновь не сковать врагу. Грома раскатом шлю песни свои, и где слышат их, там бьют молнии. Нет, нет, сэр Герберт, ни к чему подталкивать меня к продолжению повествования. Этими строками я тяну время лишь потому, что мне неприятно вспоминать о том, что я увидел, вновь забравшись на ящик. Поверьте мне, это была квинтэссенция ужаса. Однако позвольте мне описать все настолько прозаично, насколько это возможно. Как я уже упоминал, мне открывался вид на противоположную сторону зала, где располагался ряд повозок. Напротив, несколько под углом, но не настолько далеко, чтобы не попадать в мое поле зрения, находилась гигантская черная повозка, о которой я вам уже рассказывал. Все члены банды, которых я прежде видел, собрались в передней части зала возле двери с надписью «Персидский зал». Они стояли с другой стороны, в начале того ряда повозок, и не могли видеть того, что видел я. До меня доносилось приглушенное эхо их бормотания и болтовни, но я их не слушал. Ведь дверца той черной повозки начала медленно открываться. У меня на глазах, в этом синеватом лунном сиянии, стала открываться дверца повозки. Она была настолько большой, что внутри ее человек мог бы стоять в полный рост, и человек внутри таки стоял, слегка нагнувшись и уставившись на какую-то глыбу у своих ног. Правой рукой он приоткрыл дверцу пошире, чтобы впустить внутрь больше света. Этот человек был одет в форму констебля. Первым делом я подумал, что, наконец, явилась полиция. но тут же вспомнил, как главарь рассказывал, что один из членов его банды вырядился в полицейскую форму. Ногой придерживая дверь открытой, он наклонился и мощными рывками принялся поднимать с пола ту глыбу. И тут я увидел голову и понял, что это тело человека. Ряженый полицейский подхватил тело под руки и потянул его наверх. И вот, поддерживая тело одной рукой, он взял его за затылок, видимо, за волосы или шляпу. На нем был плотно надвинутый цилиндр, и повернул его голову, чтобы рассмотреть лицо. «Мертвое лицо, сэр Герберт. Оно смотрело на меня через весь зал широко распахнутыми глазами, заплывшими белесой пеленой. Он был бородатым, его рот открылся. Черное пальто на мертвеце было расстегнуто, и я видел, что из груди у него торчит нечто светлое, напоминающее по виду слоновую кость. И тут я все понял». В этот момент в другом конце музея раздался пронзительный голос блондинки. Из передней части зала она не могла видеть того ужаса, который творился в повозке. Блондинка звала ряженого констебля, обращаясь к нему «дорогой». И эта нежность в присутствии мертвеца производила леденящий душу эффект. Она спрашивала, чего это он ушел скакать по повозкам в такое-то время. Он тут же среагировал, и по его реакции я понял, что он виновен. Все еще придерживая тело одной рукой, он соскочил с повозки в мою сторону. Затем другой рукой он захлопнул дверь прямо перед лицом трупа. Признаюсь, я вздрогнул от оглушительного стука, с которым захлопнулась дверца повозки. Она будто ударилась о голову мертвеца, который пытался выбраться наружу. Я вздрогнул вновь, услышав ласковый ответ констебля, который эхом отразился от музейных сводов. «Все в порядке!» — крикнул он. «Я оставил свою дубинку в одной из повозок, вот и все. Все в порядке, правда. Нам надо сматываться отсюда и как можно скорее. Концерт, кажется, сорван, так чего нам тут торчать? Девчонки, давайте вас куда-нибудь подбросим, а нам с Джерри, Сэмом и Роном надо еще кое о чем поболтать». Бакстер направился по центральному проходу. «Что значит сматываться?» — спросил он. «Все же в порядке, да?» «Да, да!» — крикнул тот в ответ с натянутой улыбкой, как вдруг обернулся, поднял взгляд и посмотрел через весь зал прямо мне в глаза. Отверстия в решетке вентиляции, конечно, находились очень близко друг к другу, но было совершенно невозможно разглядеть сквозь нее мои черты. Хотя и смутного силуэта головы было достаточно. Я еще не скоро забуду вид этой неподвижной фигуры в полицейской форме и шлеме, отбрасывающей синеватую тень на белый мраморный пол среди призрачных колонн. И хотя его глаза скрывала тень от шлема, казалось, они сверкали, бегая из стороны в сторону. Я увидел движущуюся вниз по его щеке сверкающую точку. Это была капля пота, выкатившаяся из-под шлема. «Кто это там в лифте?» — спросил он. «Это узник Джерри сидит за решеткой в темнице сырой», — хихикнула блондинка. «А что?» «Хочу с ним побеседовать», — ответил полицейский. Еще до того, как он успел заговорить, я стал действовать, повинуясь какому-то безумному импульсу, и даже сейчас ни капли об этом не сожалею. Спрыгнув с ящика, я стал бить топориком по окошку в дверце. От первого удара стекло треснуло, от второго и третьего вылетело из рамы, так что я смог просунуть туда руку и нащупать снаружи щеколду. Как только я это сделал, то услышал звериный рев Холмса, вызванный, очевидно, звуком разбивающегося стекла. «Он сбегает!» И вскоре фальшивый констебль заорал более низким голосом. «Надо его остановить, предупреждаю вас! Вы не знаете, зачем, и даже не спрашивайте, но у нас будут большие неприятности, если он выберется и притащит сюда полицию». Эти слова побудили меня приложить еще больше усилий, Я ощутил даже какой-то первобытный восторг, особенно когда услышал, как они со всех ног несутся в кабинет. Отворив двери лифта, я выбросил топорик, потому как теперь у меня была лишь одна цель, и ринулся к двери, чтобы успеть запереть ее до того, как они до нее доберутся. И, о да, я был на коне. Уже когда волна топота приблизилась, я повернул ключ в замке и прислонился к двери с затуманенным взором, но полной непоколебимой решимости. Теперь вопросы собственного достоинства следовало отложить на потом. Твердым шагом я прошел в уборную и обнаружил, что на раковину вполне можно забраться, хотя изогнутая поверхность гладкого фарфора и не позволяла твердо стоять на ногах. Сгромоздиться оттуда на подоконник и вытолкнуть оконную створку. Падение с такой высоты не представляло большой опасности. К тому же моему успешному побегу способствовало и то, что слева от окна проходила прочная водосточная труба из какого-то рыже-коричневого металла. Я, конечно, не самый сильный человек, но вопли за спиной подстегнули меня к действию. И хотя дверь все еще была заперта и не пропускала звук, я слышал их приглушенные голоса через вентиляцию, ведь двери лифта оставались открытыми. «Он отсюда не уйдет!» — прозвучал голос доктора Гейбла. «А я тебе говорю, уйдет!» — проревел в ответ голос ряженого констебля. «Он может вылезти из окна в уборной. Не спорьте, давайте наружу и перехватите его у черного хода, а не то туши свет. Я прикрою спереди». Иного стимула для этого дикого спуска по трубе мне и не потребовалось. Я очутился в саду или на заднем дворе, обнесенном высокими стенами. Но благословенный лунный свет озарил его для меня и показал мне железные ворота с прутьями в дальней стене. Я побежал туда и протянул к ним руки в мольбе об избавлении, но ворота оказались заперты. Позади меня раздавался треск. На фоне черного силуэта музея из открытой двери по тропинке растянулась полоска света. Теперь мой цветущий оазис обернулся жестокими зыбучими песками, и единственным, о чем я мог думать, было то, как скрыться от этого света, ибо мои преследователи собирались схватить меня во дворе. Как только они двинулись по тропинке в сторону дальних ворот, я пригнулся к земле, не имея никакого четкого плана, что делать дальше. Будучи на значительном расстоянии от них, я обнаружил кое-что еще. Рукой я нащупал какую-то железную скобу или шип, в стене торчало несколько таких шипов, образующих подобие лестницы. Я не помню, как взбирался по этой лестнице. Я лишь чувствовал, что по ту сторону меня ждет свобода. Но продлилась она недолго, ибо стоило мне, едва дыша, взобраться на стену, как мне в глаза ударил яркий свет. Я разглядел внизу силуэт ненавистного полицейского шлема. Там стоял мой враг, фальшивый констебль. Он что-то произнес, но мой разум находился в таком раздрае, что я ничего не запомнил, ибо в моих ушах все еще стоял его крик «Я прикрою спереди!». Не зря говорят, что нет ярости сильнее, чем ярость загнанного в угол. А я был загнан в угол, и в тот момент я просто взорвался. Выбор был такой — или он, или я. И я был готов или в одиночку схватить убийцу, или погибнуть. Я не буду долго останавливаться на последующих событиях, в ходе которых я в приступе безумия бросился на него со стены. Перед тем, как я лишился чувств от удара, лишь одна мысль терзала меня, а именно, что я, священнослужитель, только что зверски напал на ни в чем не повинного человека. Доктор Иллингворт горестно опустил голову, закрыл лицо руками и надолго замолчал. Тут я вставил свою ремарку. «Но что было дальше, доктор? Это же еще не конец, правда?» «Это все, о чем я могу сколько-нибудь связно вам поведать», — сказал он и вздрогнул. «Это, в двух словах, это конец». Затем были вспышки, блики и чернота. Тем не менее, в своем письме вы упоминали угольную яму. «Угольная яма!» Воскликнул он так, будто ткнул его в бок булавкой. «Всемилостивые небеса! Угольная яма! Это я!» «Что ж, смею сказать, сэр Герберт, чудесно, что вы располагаете хоть какую-то информацию о туманном периоде с 11 до половины 12-го. Хотя я сам ничего понять не могу. Раз они были преступниками, а ничто на свете не переубедит меня в этом, то почему не убили меня, когда я был полностью в их власти? Правда заключается в том, что я ничего не помню об угольной яме. А стало быть... Следующим, что я могу припомнить со всей четкостью, было ощущение, что я трясусь из стороны в сторону в каком-то автомобиле. Голова при этом у меня просто раскалывалась, а в глаза то и дело бил мерцающий свет. Насколько я смог понять, это был тесный салон такси. Я ощутил резкий запах спирта, который исходил, по всей видимости, от моей собственной одежды. Возле меня сидела какая-то черная фигура и прижимала бутылку к моему рту. Слабым голосом я спросил, где нахожусь. «Хаммерсмит-бридж», — ответил неясный голос. «Мы доехали аж до Слау. Потребовалось больше часа, чтобы привести вас в чувство. Слава богу, вам лучше. Вы не волнуйтесь, все хорошо. Таксист думает, что вы пьяны». Несмотря на боль и мглу перед глазами, я попытался выпрямиться и с усилием сложил на груди руки, ведь мне был знаком этот голос. «Если вам предстоят еще убийства сегодняшней ночью», — обратился я к ряженому полицейскому, и собственный голос показался мне каким-то далеким, — «то давайте уже, ваша взяла». «Никто не собирается вас убивать, доктор Иллингворт», — прокричал этот батлер мне прямо в ухо с такой силой, что у меня чуть голова не лопнула. «Да, мне известно ваше имя. Мы нашли визитную карточку у вас в кармане, когда вытаскивали вас из угольной ямы. Доктор Иллингворт, вы меня слышите? Мы обязаны извиниться перед вами, стоя на коленях. Произошла чудовищная ошибка, только и всего. Потому-то я и хотел остаться с вами наедине и все объяснить. Я уговорил остальных позволить мне отвезти вас домой. Они пока не знают того, что мы с вами знаем, о том теле». Я не уверен, что именно он говорил дальше. Он болтал без умолку. Тряска такси, мерцающие огни и тошнота не позволяли мне сконцентрироваться ни на чем. «В тот момент вы хотели правды, сэр Герберт, пусть даже и самый позорный. Я помню, что меня, прошу прощения, кошмарно вырвало прямо в окно. И все-таки я кое-что уловил из того, что он мне рассказывал, поскольку находился в смутном недоумении. Что же произошло после моей встречи с полицейским? Я лишь дюйма на три успел открыть парадные двери и увидел, как вы оттуда сиганули на копа», — сообщил он мне. «Невозможно было выйти наружу и забрать вас. Вы спрыгнули как раз туда, где, как мне было известно, находилось отверстие угольной ямы. Раз уж полицейский отправился за подмогой, я сообразил, что можно вас туда затащить. Мы с Сэмом отправились в подвал. Констебль уже стал уходить, а вы лежали почти на краю ямы. Мы и затащили вас внутрь. Он ничего не увидел, вы ведь разбили его фонарь». И так продолжалось всю обратную дорогу до Лондона. Помню, что один раз я набрался храбрости и назвал его «убийцей». Он поклялся мне, что не имеет никакого отношения к этому ужасному делу. Но мне было никак не уследить за логикой его аргументации. Похоже, она заключалась главным образом в мольбе скрыть имена его сообщников, в особенности женщин. Из всей этой беспорядочной болтовни мне вспоминается одно жуткое замечание. «Смотрите, вот как я поступлю», — сказал он. «Это все моя вина. Мне эта свинья Маннеринг не пришелся по душе, как и его высказывание о моих друзьях. Если дадите мне слово джентльмена и проповедника, что будете молчать о том, что были в музее сегодня ночью, клянусь честью, я сам пойду завтра в Скотланд-Ярд и сознаюсь в том, что убил того парня из повозки. Есть свои причины, почему никого из них нельзя в это впутывать. Я сказал ему, что не могу сделать того, о чем он меня просит. Я помню, как побледнело его лицо в свете мелькающих огней. «Значит, придется как-то с этим разделаться», — сказал он. «Надо прогуляться и хорошенько подумать». «Сами понимаете, сэр Герберт, я был в полном замешательстве от такого заявления после всех событий прошедшего вечера. Когда мы добрались до моего отеля, отеля Оркни на Кенсингтон-Хай-стрит, батлер пошарил у себя по карманам, чтобы расплатиться по ужасающему счету, выставленному таксистом. Он сопроводил меня в отель, все еще изображая сотрудника правопорядка. И чтобы как-то оправдать мое совершенно непристойное состояние, бакенбарды к тому времени с меня, слава богу, уже сняли, он сочинил для работника отеля какую-то небылицу про то, как я ввязался в беспорядки во время своего обращения к собранию. В тот момент у меня не хватило ни сил, ни нервов опровергать это. Однако, вновь уединившись в умиротворяющей тишине своего номера после ночи столь же безумной, как и в том детективном журнале, я понял, что обязан взяться за перо, чтобы дать правдивые показания. Что я и сделал. Теперь настало время судить о моем безрассудном поведении, сэр Герберт». Охрипший, как с похмелья, он развел руками, втянул подбородок и замолчал.